Матерь Агни-йоги. Знаем, что очевидность не стоит того, чтобы ею заполнять мысли, вплоть до исключения всего остального, и все же продолжаем жить ею. Принцип золотой середины указывает на возможность равновесия между вечным и временным. Живя в этом мире и исполняя его требования и обязанности, то есть свой долг перед людьми и собою, и телом своим, не забываем, для чего это нужно, понимая, что смысл жизни земной и надземной в накоплении чаши для полной и сознательной жизни в беспредельности. Когда эту цель держим ярко всегда перед глазами, очевидность приходящего теряет над сознанием свою власть.